Глава 38. Он приехал в больницу с утра и успел увидеть девицу из детективного агентства. Она так стремительно выскочила на крыльцо, словно за ней кто-то гнался. Хотя почему кто-то? Паучиха за ней гналась. Доверчивой мошке удалось выскользнуть из паутины, и теперь она вряд ли вернется обратно. Палату паучихи он вычислил еще вчера. Под дверью постоянно торчал охранник. Словно не полоумная деревенская девка там лежит, а важная персона. Впрочем, это только он знал, что парень в джинсах и футболке с коротким, как будто лето на дворе, рукавом, который то подпирал стенку, то устраивался на табуретке с хромированными ножками, кого-то охраняет. Остальным посетителям больницы не было до него никакого дела. Сосредоточенные или рассеянные, грустные или не очень, сумками и налегке, они были заняты только своими делами. Дело близилось к обеду, часы посещения подходили к концу, и народу в коридоре поубавилось. Чтобы не мозолить глаза, он счел за лучшее отправиться домой, перекусить, отдохнуть. Вечером ему понадобятся силы, чтобы завершить задуманное. А потом можно будет жить в свое удовольствие. «Вернулась?» – поприветствовал Асю охранник возле палаты. «Да», – кивнула она, толкнула дверь и встретилась взглядом с глазами Инги. «Ася!» – она радостно вскочила со стула, нисколько не беспокоясь о сохранности своего рукоделия. Основательно прихрамывая, сделала несколько шагов навстречу. «Я думала, ты не вернешься». «Почему?» Ася повесила куртку, подошла к Инге, помогла ей сесть на кровать и сама села рядом, плечом к плечу. «Не нужно тебе бегать, побереги ногу, она тебе еще пригодится». «Врач приходил?» «Даже целых 3, местные 2 психиатра из первой больницы». «Что сказали?» «Ничего, позадавали кучу вопросов, начиная с того, какое сегодня число, и заканчивая предложением оценить свою психическую адекватность от 0 до 10». Последний вопрос Асю чрезвычайно заинтриговал. И что ты ответила? Сказала где-то 5-6, но соглашусь с любой их оценкой. И они ушли. Наверное, решили не травмировать мою психику окончательно и обсудить ее в более подходящем месте. Немного помолчав, Инга спросила, а как ты думаешь, я действительно сумасшедшая? Ася почувствовала, как напряглось ее плечо. Ну что ты, нет, конечно, ты очень талантливая. А талантливые люди, они особенные, их нельзя оценивать с помощью стандартных шаблонов, вгонять в какие-то рамки. Инга встала, хромая прошлась по комнате, коснулась пальцами недовязанной полочки. Ей не давала покоя неоконченная работа. А ведь это так здорово, сидеть на кровати рядом с Асей, разговаривать ни о чем или просто молчать. Как же Инге не хватало этого молчания, когда Ася убежала на работу. И сейчас ей хочется наверстать упущенное, но ее ждет дело, которое превыше всего. Сделал дело, принимайся за следующее. Где-то среди извилин мозга Инги глубокой бороздой врезана эта бабушкина фраза. У кого-то бытие определяет сознание, а сознанием Инги управляет она. Это мысль, это сверхидея. И как бы это ни казалось грубым по отношению к Асе, она заставляет Ингу сесть за работу. «Разговор не получится», – пели Аси коклюшки. Да, она и сама это понимала. С одной стороны, ее рукоделие подействовало на девушку положительно. Она успокоилась, отвлеклась от тяжелых мыслей. С другой – кружево затягивает ее настолько, что, кажется, не заметит даже пожара или всемирного потопа. А может, это только так кажется? Ася встала за спиной Инги и, стараясь попадать в такт коклюшкам, спросила. «Ты говорила, что где-то видела семейную фотографию?» «Ну, ту, где ты с отцом и матерью». Она еще была похожа на венценосного журавля. Не замедляя бега пальцев, Инга ответила «Да». «А почему именно на венценосного журавля?» «Не знаю». «Не густо, конечно. С такими односложными ответами сложно будет выполнить поручение Кристины». «У венценосного журавля, — не сдавалась Ася, — на голове золотистые перышки в виде короны. На фотографии мама была в короне?» «Кажется, нет», – неуверенно произнесла Инга. «Может, меховая шапка?» «Нет, точно не шапка. У нее прическа была такая, типа перышек». Каждая фраза получалась длиннее предыдущей, и это вселяло в Асю определенную долю уверенности. «Гребень, как у панка?» «Скажешь тоже», – засмеялась Инга. Пальцы остановились, готовые вновь кинуться в работу. «Коротенькие такие, золотистые перышки на макушке». Инга зажмурилась, пытаясь найти тропу, ведущую на дорогу воспоминаний. «А отец? На кого он был похож?» Он всегда был черным, и я боялась на него смотреть. Я смотрела только на маму. Она была доброй, целовала меня, любила. Она называла меня так ласково, так мягко. Не помню, что-то вроде «Дюшенька» или, может, «Душенька». Инга судорожно вздохнула, руки ее потянулись к оклюшкам. Ася уже было решила, что воспоминания закончились. Решила уточнить лишь напоследок. «А бабушка? Она была тогда?» Инга задумалась, не выпуская коклюшек из рук. «Не было бабушки. И коклюшек тоже. Странно. Я считала, что коклюшки были всегда не. Ничего странного. Ведь ты, скорее всего, жила в другом доме, а потом мама отвезла тебя к бабушке», — возразила Ася. А сама подумала, как Инга могла помнить жизнь с матерью, если Галина часто оставалась ночевать в ресторане и вообще вела беспорядочный образ жизни. «Мы с мамой тоже жили в деревне. Вокруг был лес, трава, а еще...» Инга задумалась, как люшки зазвенели громче. «Переветь сплести, переветь сплести». Казалось, она совсем потеряла нить разговора, да и вообще забыла об Асином присутствии. «Лес, трава, на траве дрова», — пыталась напомнить на себе Ася. Напрасный труд. Все внимание Инги было сосредоточено на работе. Что бы Ася сейчас ни сказала, она ее не услышит. «Шит колпак, да не по-колпаковски. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел капюшон кукушонок. Как в капюшоне он смешон». Точно! Коклюшки выскользнули из Ингиных пальцев и повисли на нитках, словно куклы-марионетки после спектакля. Капюшон! Рядом с нашим домом была башня, старинная, такая, как шахматная ладья, с зубцами. И мама рассказывала сказку про принцессу, которая живет в этом замке, и юношу. «А при чем тут капюшон?» – удивилась Ася. «Не знаю». Инга покачала головой и снова подхватила коклюшки. «Не помню». «Это уже что-то», — подумала Ася, — «остается отыскать башню». И она отправила Лебедеву сообщение с просьбой отыскать все башни, которые похожи на шахматную ладью, с зубцами, и прислать ей фотографии. Попутно написала Ивану. «Ты где?» «В пробке стою уже второй час», — тут же отозвался рыбак. «Бедненький», — пожалела его Ася. «Что за башня? Типа донжона?» — вклинился с уточнением Лебедев. Ася нашла в телефоне картинку с изображением различных донжонов и показала Инке. «Вот этот похож. Донжон в Лильбоне, Верхней Нормандии», — прочитала Ася. «Ты уверена?» «Нет, просто похож. Только эта башня старая, наша была поновее и пониже». «Да», — написала Ася. «Что да?» Сообщение пришло от рыбака, и Ася поняла, что вместо Федора отправила ответ Ивану. «Это я не тебе», — написала она. «У тебя все в порядке?» Сообщение пришло буквально через секунду. «Да», — поспешила ответить она. «Надеюсь, это уже мне?» «Конечно», — написала Ася. И тут телефон в ее руках буквально взорвался от многочисленных сигналов о пришедших сообщениях. Это Лебедев кидал найденные на просторах интернета изображения средневековых башен. «Нет», — сказала Инга, внимательно просмотрев присланные фотографии. «Я не помню». И вид у нее при этом был таким несчастным, что Ася решила отложить поиски башни до более благоприятных времен. Тем более дело близилось к обеду. «Может, купить что-нибудь вкусненькое?» – предложила Ася, думая таким образом слегка поднять настроение Инги. «Вкусненького?» – переспросила та. «Нет, не надо». Инге очень не хотелось, чтобы Ася уходила даже на полчаса, но слово «вкусненькое», вопреки ее желанию, проникло в мозг. Интересно, что Ася под ним подразумевает? Для нее Инги самым, что ни на есть вкусненьким, были бургеры, которыми угощал ее Антон. Интересно, где он сейчас? Чем занимается? Наверное, готовится к экзаменам или уже сдал. А может, его тоже подозревают, как и ее? Только она лежит в больнице в отдельной палате, словно VIP-персона, а он вдруг в полиции. Как там называется место, куда сажают подозреваемых? Обезьянник, что ли? От этой мысли руки сами собой опустились. Песня «Коклюшек» оборвалась на полуслове. Ася, читавшая что-то в телефоне, сразу подняла глаза. «Что-то не так?» «Я хотела спросить про Антона Волынкина. Не знаешь, где он? У него все в порядке?» «Да, конечно, в порядке. Кстати, совсем вылетело из головы. Я сегодня его видела. Он прибегал в больницу тебя проведать, только его не пустили». «И что он сказал?» «Передавал привет. Спрашивал, вернешься ли ты в свою квартиру, когда выпишешься из больницы». «И что ты ответила?» Сказала, что не знаю. А что бы ответила ты? И я не знаю. Скорее всего, нет. Вернусь к Кулишке. Асе вспомнился темный, насквозь промерзший дом. Пожалуй, она не хотела бы там жить. Хотя летом там, наверное, неплохо. Много цветов, поют птицы, пахнет свежескошенной травой. А если еще рядом Ваня? Одна? – спросила она, хотя знала ответ. Одна? Больше не с кем. Инга горестно вздохнула и шмыгнула носом. Заплачет, – решила Ася и мысленно начала приготавливать слова утешения. Но у Инги были свои методы успокоения. Пальцы ее сами собой потянулись к оклюшкам, те ожили и запели. Сначала совсем медленно, потом чуть живее, и вскоре их песня пошла гулять по палате. И, казалось, не осталось ни одного уголка, куда бы она не проникла. Он хороший, Антон. Приглашал меня в кафе. «Найди, пожалуйста, Волынкина и попроси прийти в больницу. С охранником я договорюсь», – написала Ася Лебедеву. Через несколько минут Федор прислал ответное сообщение. У Волынкина отключен телефон. Поставил его на контроль. Как включится, свяжусь с ним. «Спасибо», – написала Ася. «Еще бы узнать, как там Ваня. Добрался до Рослани или все еще в пути?» Но писать не стала. Вдруг он сейчас за рулем. Песня коклюшек усыпляла, веки тяжелели, глаза закрывались сами собой. Решив не тратить силы на борьбу со сном, Ася легла на свою кровать, накрыла ноги одеялом и заснула.